Награда за миссию. Подсказка. В первом исследовательском институте империи бесчисленное множество опасных ловушек. Пожалуйста, действуйте осторожно. Ли Чен закончил читать информацию о задании. Даже он не мог не удивиться. Сложность этого задания составляла 5 миллиардов. Нужно было знать, что даже возвращение на гору восьми богов, где обитало зеленокожее чудовище, имело сложность всего 8 миллиардов. Это заставило Ли Чена задуматься, что за ужасающее существо находится в этом исследовательском институте. Хотя Ли Чен не знал, что собой представляет имперский исследовательский институт, он знал, насколько он сложен, сравнивая его с горой восьми богов, где нужно было столкнуться с более чем 10 зеленокожими богами бесконечных уровней. Думая об этом, он сделал сравнение. Ли Чен все еще временно накапливал силу. Сейчас ему не хватало только времени. Невозможно было забрать оружие из оружейной, но Ли Чен не был бы так вежлив с некоторыми другими вещами. Размышляя об этом, он направился к центру управления. Увидев, в каком направлении направляется Ли Чен, Элла поспешно топнула ногой и последовала за ним. Центр управления отвечал за работу всего арсенала. Ли Ченг попал в небольшую комнату с оборудованием, которого он никогда раньше не видел. В центре комнаты стоял шар размером с баскетбольный мяч, излучавший слабый свет. Это было и всего арсенала. Увидев появление Ли Чена, и издал механический голос. «Уважаемый потомок королевской семьи, добро пожаловать в центр управления арсеналом. И 0795, к вашим услугам». Услышав голос и... Ли Чен ничего не сказал, но Элла тут же пришла в ярость. Она спросила и, потомок королевской семьи, чей он потомок, и посмотрел на Эллу, словно раздумывая, стоит ли обращать на нее внимание. Увидев это, Элла пришла в ярость. Это было ее приданое. Если бы и повернулся и отказался признать ее, кто бы не рассердился. В конце концов, и все же сказал, принцесса Элла, согласно моим данным, кровь родоначальника Низерварда и вашего мужа совпадает на 100%. Услышав это, Элла тут же впала в ярость. Ее гневный рев мгновенно разнесся по всему центру управления. «У меня нет мужа». Элла была готова взорваться от гнева. Как человек, которого она никогда не видела, мог стать ее мужем. Более того, Ли Чен был потомком этого человека и теперь контролировал весь арсенал. Это было слишком возмутительно. Элла не могла принять это в данный момент. Вернее, она никогда не сможет с этим смириться. Ли Чен потрогал свой нос и проигнорировал Эллу, которая громко кричала. Он сказал ей, «Мне нужны все чертежи». И тут же замигал всеми видами огней и сказал, «Обработка». Через несколько минут в ушах Ли Чена раздался голос системы. «Динь-дон, вы разблокировали новое здание». Глубинное хранилище. Динь-дон, вы разблокировали новое здание, глубинный энергетический экстрактор. Динь-дон, вы разблокировали новое здание, Королевская академия магии. Динь-дон. Когда голос системы затих, Ли Чен проверил свой рюкзак и обнаружил, что в нем было бесчисленное множество чертежей зданий. Первые из них были чрезвычайно полезны. Глубинное хранилище и глубинный энергетический экстрактор. Ли Чен поочередно проверил информацию о них. Глубинное хранилище. Описание. Глубинная империя обладает чрезвычайно глубоким пониманием пространственной магии. Используя пространственные флюориты, они могут создать гигантское пространство, способное вместить все ресурсы целого континента. Обратите внимание, что в этом пространстве не могут находиться живые существа. Уровень 1. Стоимость строительства. 10 триллионов кристаллов, 5,1 пространственных флюоритов. Эффект. Хранение ресурсов. Глубинный энергетический экстрактор. Описание. Глубинная империя имеет глубокое понимание магической энергии. Используя лазеры, они могут мгновенно разрезать кристаллы для получения магической энергии. Уровень 1. Стоимость строительства. 10 триллионов кристаллов, 5000 лазерных генераторов. Эффект. Преобразование магической энергии. Когда Ли Чен увидел ресурсы, необходимые для двух зданий, он был потрясен цифрами. Если бы для каждого здания требовалось 10 триллионов кристаллов, было бы неплохо. Что касается пространственных флюоритов, то после исчезновения пространственной богини они стали редким товаром на черном рынке. Каждый из них стоил несколько миллиардов золотых монет. Конечно, для Ли Чена это не было большой проблемой. Пока это было что-то, что можно было купить за деньги, в его глазах это не было проблемой. Что касается лазерного генератора, то это был старый антиквариат глубинной империи. Технология его изготовления была давно утеряна. Впрочем, для Ли Чена это не было проблемой. Подумав об этом, Ли Чен сказал ей 07995, загрузи все производственные чертежи. Как только он это сказал, раздался механический голос и поиск данных. Уважаемый потомок королевской семьи, все производственные чертежи загружены. В то же время в ушах лично раздался голос системы. Динь-дон, вы разблокировали чертеж подлокотника посоха глубокой магии. Пожалуйста, создайте его на производственной линии. Динь-дон, вы разблокировали чертеж рукояти глубинного меча. Пожалуйста, создайте его на производственной линии. Динь-дон, вы разблокировали чертеж глубинной брони мифического класса. Пожалуйста, сделайте ее на производственной линии. Динь-дон. Поскольку вы разблокировали множество чертежей, вы получили титул алмазного класса, искусный ремесленник. Вы сработало 10-тысячное увеличение и получили звание мифического класса, мастер-ремесленник. Через несколько минут голос системы затих. Ли Чен за один раз разблокировал бесчисленное множество чертежей. Там были все виды оборудования, материалы, чары и даже способ производства расходных материалов. Ли Чен присмотрелся и обнаружил, что всего было более 5000 чертежей. Надо сказать, что фундамент глубинной империи был еще очень крепок. В это время взгляд Ли Чена был устремлен на вещи, которые сейчас были ему более полезны. Глава 130. Завет Ли Чена. Прежде всего, это были материалы, которые ему сейчас были нужны. Лазерный генератор. Описание. Компонент, который может выстреливать все виды лазеров. Чрезвычайно тонкая работа. Уровень 1. Стоимость производства. 200 тысяч кристаллов. 20 флуоресцентных камней. Производственное оборудование. Производственная линия глубинной империи. Посмотрев на стоимость производства, Ли Чен кивнул. Это было относительно просто. Хотя флуоресцентные камни тоже считались редкостью, их можно было купить всего за десятки тысяч золотых монет. Далее были две части снаряжения и специальные предметы, которые привлекли внимание Ли Чена. Глубинная броня. Описание. Защитное снаряжение, разработанное глубинной империей. При активации она может генерировать глубокую энергию на поверхности для защиты. Уровень 1. Тип. Военное снаряжение. Оценка. Мифическое. Атрибуты. Материалы. 200,1 глубинной жидкости, 100,1 ретрансляторов высшего уровня, 2 миллиарда кристаллов. Производственное оборудование. Производственная линия глубинной империи. Глубинная энергетическая пушка. Описание. Высшее защитное оборудование, производимое имперской армией глубинной империи. Она может быть развернута в пределах городских стен. Она чрезвычайно мощная и может уничтожить весь мир. Уровень 1. Тип. Защитное оборудование. Оценка. Легендарное. Атрибуты. Материалы. 100,1 корпус глубинной пушки. 50,1 вытяжка глубинной энергии. 300 миллионов кристаллов. Производственное оборудование. Производственная линия глубинной империи. Увидев это, глаза Ли Чена загорелись. Это был первый тип оборонительного оборудования, которое он когда-либо видел. А глубинные энергетические пушки – это оборонительное оборудование, которое было встроено в стены. Хотя в зале их было несколько тысяч, если бы их можно было изготовить, их можно было бы производить массово. Если бы проблема с энергией была решена, он мог бы произвести миллионы пушек из глубинной энергии. Когда придет время, сцена будет впечатляющей. Думая об этом, Ли Чен начал перебирать необходимые материалы. Через некоторое время глаза Ли Чена загорелись. Необходимые материалы можно было производить с помощью производственной линии. В итоге Ли Чен мог купить все за золотые монеты. Другими словами, он мог производить эти вещи. Посмотрев на оборудование, Ли Чен устремил свой взор на новое звание. Мастер-ремесленник мифический. Описание. Ваш дух мудрости потрясает весь континент. Тип. Только скрытый. Ранг. Мифический. Эффект. При создании снаряжения или предметов ваш процент успеха составляет плюс 80%. При взгляде на это название зрачки Ли Чена не могли не уменьшиться. Надо сказать, что титулы мифического класса имели очень мощные эффекты. Процент успеха увеличивался сразу на 80%. Следует знать, что когда речь шла о снаряжении и предметах легендарного класса, процент успешного создания таких предметов обычно не превышал 10%, а процент успешного создания снаряжения мифического класса был даже ниже 1%. Даже у самого искусного гнома-кузнеца, который находился на пике мифического класса, процент успеха не превышал 20%, когда дело доходило до ковки божественного снаряжения. Однако с Личином все было иначе. Его начальный уровень успеха составлял уже 80%, что было во много раз выше, чем у других. Думая об этом, Ли Чен был готов поставить на повестку дня встречу с торговой палатой демонов. Ему нужно было купить много материалов, а лучший НПЦ на всем потерянном континенте мог быть только в торговой палате демонов. Закрыв панель производства, Ли Чен перешел к открытию панели строительства. Среди множества зданий было несколько очень полезных. Например, Королевская академия магии, Имперский тренировочный полигон Глубинной империи, Королевская библиотека Глубинной империи. Среди них Королевская магическая академия была зданием исследовательского типа. В ней можно было проводить исследования всех видов магического урона. По сравнению с базовым зданием игрока, отделом исследований человеческих войск, она была намного выше. Более того, классовые умения лично могли наделять всех юнитов магическим уроном. Поэтому это здание очень хорошо сочеталось с навыками лично. Имперский тренировочный полигон Глубинной империи был зданием продвинутой подготовки. По сравнению с базовой тренировочной площадкой лично, как по количеству, так и по эффективности, она была в бесчисленное количество раз выше. С системой усиления в 10 тысяч раз опыт, полученный за одну ночь, мог напитать чемпионские войска до максимального уровня. Последнее здание, Императорская библиотека Империи Глубины, было передовым исследовательским зданием. Это была усовершенствованная версия боевой академии. В ней можно было изучать 3 навыка одновременно, а полученный опыт был еще больше. В настоящее время у Личина было много военных навыков, которые нельзя было улучшить. С этим зданием его боевая мощь быстро возрастет в разы. Жаль только, что для этих 3 зданий также требовались производственные линии для производства всех видов материалов. У Личина их пока не было. Подумав об этом, Ли Чен закрыл все панели. После обращения в торговую палату демонов эти вопросы больше не будут проблемой. На этот раз Ли Чен заработал много денег, но лицо Эллы было бледным и пепельным. Тысячелетние накопления Глубинной империи были унесены Личином одним махом. По сравнению с миллионами кукол легендарного класса, Элла ценила эти темные технологии больше. Это были знания, на развитие которых бесчисленные поколения ученых потратили тысячи лет, работая день и ночь. Это было бесценное сокровище, но в этот раз оно принесло пользу Личину. Сердце Эллы едва не обливалось кровью. Ли Чен увидел выражение лица Эллы и улыбнулся. «Не смотри так, богиня Элла». Увидев презрительное выражение лица Личина, Элла пришла в еще большую ярость. «Ты веришь, что я отправлю свое королевство на главный план и буду сражаться с тобой до смерти?» Услышав это, Ли Чен поднял брови. Казалось, Элла была на грани безумия. Если Элла действительно так рисковала своей жизнью, то вероятность того, что она умрет вместе с ним, была очень высока. Ей не нужно было ничего предпринимать. Все, что ей нужно было сделать, это протаранить царство Бога на территорию Личина. Даже если территория Личина была выдающейся на фоне других игроков, царство Бога все равно превратило бы ее в пепел в одно мгновение. Ли Чен утешил Эллу и сказал: «Богиня Элла, мы же союзники. Разве это не нормально? Делиться технологиями?» Хех. Элла лишь усмехнулась в ответ и больше ничего не сказала. Ли Чен увидел, что Элла очень сердится, поэтому не стал больше с ней играть. Он сказал ей: «И, восстанови власть Эллы». Когда голос Ли Чена упал, голос и прозвучал в нужное время. Подсказка. Авторитет принцессы Эллы был восстановлен. Ее текущий авторитет равен 100. Только сейчас выражение лица Эллы немного смягчилось. Конечно, Ли Чен не боялся, что она с ним рассорится. Чем дольше человек жил, тем больше он дорожил своей жизнью. Ли Чен также отдал секретный приказ и, если Элла захочет уничтожить арсенал и здание, он лишит ее полномочий. Сделав все это, Ли Чен ушел со своими войсками. Перед уходом Ли Чен сказал Элле: «Элла, в будущем ты поймешь, насколько ценным был обмен этих вещей на союз со мной». Глава 131. Испытание тени Лилиан. Услышав уверенные слова Ли Чена, Элла на мгновение была ошеломлена. Затем ей захотелось рассмеяться. Ли Чен был простым смертным. Откуда у него взялась смелость говорить такие высокомерные слова? Хотя Ли Чен и добился определенных успехов в мире смертных, и не было ошибкой сказать, что он был сильнейшим игроком, он все же был смертным. Между Богом и человеком существовала огромная разница, непреодолимая пропасть. Позже Элла тщательно обдумала то, что Ли Чен сделал за последние несколько дней. Он добыл несколько легендарных воинов, убил богиню яда после ее спуска, а затем использовал руки различных богов, чтобы преследовать богиню яда по всей вселенной. Затем он добыл ледяных драконов, которые были спрятаны 1000 лет, а в мире теней Ли Чен почти в одиночку разгромил армию Альянса, в которой было бесчисленное множество игроков. Элла не стала бы недооценивать Ли Чена только потому, что он был новичком на смертном плане. Напротив, когда она была в смертном мире, Элла была женщиной-маршалом. Она была тем, кто мог уничтожить его. Насколько сложно было сделать все это, судя по всему, будущее Ли Чена было безграничным. Для него не было невозможным стать богом. Подумав об этом, Элла постепенно успокоилась. В конце концов, в уголках ее рта появилась необъяснимая улыбка. Получив основание глубинной империи, которая насчитывала 1000 лет, Ли Чен был доволен и ушел со своими войсками. Он открыл карту и посмотрел на отображаемые координаты. В настоящее время в мире теней ему нужно было сделать только две вещи. Первое – завершить испытание Лилиан. Второе – отправиться на юг мира теней и устроить богине тьмы сюрприз. Думая об этом, Ли Чен повел все войска в направлении задания. После часового марша Асилия уже успела зевнуть бесчисленное количество раз. Она пошатывалась и почти заснула на теле Луны. Через некоторое время после марша все почувствовали холодок в глубине души. В это же время в ушах Ли Чена раздался голос системы. «Динь-дон, вы вошли в чрезвычайно опасную зону. Пожалуйста, действуйте с осторожностью». Услышав это уведомление, Ли Чен сузил глаза и посмотрел на теневой портал неподалеку. Не думая, он произнес заклинание разведки, и тут же появилась информация. Испытание тени, описание, неизвестный пробный проход, никто не знает, откуда он взялся и что находится внутри. Уровень 1. Оценка. Легендарная. Тип. Эксклюзивное испытание героя принцессы теней Лилиан. Содержание. Испытание также делилось на геройское и солдатское. После прохождения испытания героя, его атрибуты обычно увеличивались. Это был первый раз, когда Ли Чен видел эксклюзивное испытание героя. Увидев это, Ли Чен не стал медлить и решил войти. Как только он нажал кнопку ввода, светло-серая тень мгновенно окутала все войска Ли Чена. Через несколько секунд тень исчезла, и раздался звонок системного уведомления. «Динь-дон, вы вступили в испытание тени легендарного класса. Динь-дон, после прохождения текущего испытания ваш герой, принцесса теней Лилиан, разблокирует верхний предел своего уровня. Динь-дон, после провала текущего испытания, ваш герой, принцесса теней Лилиан, никогда не сможет прорваться. Динь-дон». Первый этап испытания начался. Пожалуйста, выполните задание в соответствии с существующими защитными структурами. Испытание будет основано на количестве убитых вами врагов и коэффициенте боевого урона. Чем выше результат, тем большую награду получит Лилиан. Услышав голос системы, Ли Чен втянул в себя холодный воздух. Последствием провала испытания было то, что Лилиан никогда не сможет прорваться. Он совершенно не мог с этим смириться. Успокоившись, Ли Чен осмотрел открывшуюся перед ним картину. Похоже, это был небольшой городок с бесчисленными тенями, беспокойно бродящими вокруг. Когда они увидели Ли Чена и Лилиан, то сначала были ошеломлены. Затем они опустились на колени и с тревогой произнесли: «Ваше Высочество, спасите нас! Демоны вторгаются в наш город! Ваше Высочество, они скоро придут! Не паникуйте, принцесса здесь! Мы спасены! Спасите нас, ваше высочество, пожалуйста!» В этот момент Ли Чен ясно увидел ситуацию. Казалось, что содержание испытания заключалось в защите города от нападения армии демонов. Думая об этом, Ли Чен проверил информацию о городе. 2350 теневых стражей уровень 3, 1050 теневых магов уровень 4, 700 теневых рыцарей уровень 5. Глядя на военную мощь города, можно сказать, что она была ужасной. Хорошо, если их звания были низкими, но в общей сложности их было менее 10 тысяч человек. Другими словами, это испытание в основном зависело от собственной военной силы. Оборонительные сооружения города представляли собой лишь городские стены серебряного класса и больше ничего. В этот момент вокруг города внезапно появилось бесчисленное количество черных телепортационных дверей, и на их лица появилась ужасающая аура. Почувствовав эту ауру, Ли Чен слегка нахмурился. Эта аура была ему слишком хорошо знакома. Очень быстро из телепортационных дверей медленно вышло бесчисленное множество ужасающих демонов. Их тела были темно-черными, среди них были как человекоподобные существа, так и четырехлапые животные. Однако их внешность не заслуживала похвалы. У них были либо уродливые рога, либо окровавленные рты и так далее. В поле зрения Личина появилось оставшееся количество демонов. Их общее число составляло 368 200. Глядя на этих демонов, Ли Чен не использовал свой навык разведчика. Он полагался только на память, чтобы узнать их характеристики. Ли Чен был хорошо знаком с демонами. В своей предыдущей жизни он погиб от рук демонов. Однако в этот раз, демонический пес уровень 4, робкость уровень 3, демон-змея уровень 4, повелитель демонов низкого уровня уровень 5. Ли Чен улыбнулся. И это все, достаточно ли их для того, чтобы он мог сражаться? Высший уровень этой армии демонов был низкоуровневым демоном-лордом 5 уровня. Что они могли ему сделать? Подумав об этом, Ли Чен перестал посылать свои войска в бой. Он сразу приказал своим героям атаковать. Сильвия атаковала быстрее всех. Ледяные драконы немедленно активировали дыхание дракона, чтобы очистить землю. Огромное количество энергии мгновенно покрыло землю. Демоны только что вышли из портала телепортации, не успев среагировать, были мгновенно убиты. Армия демонов была заблокирована Сильвией. Они даже не смогли выбраться. В это же время в ушах лично зазвенели различные системные уведомления. Увидев эту сцену, жители города, которые вначале были в отчаянии, тут же развеселились. Глава 132. Последний босс. Мы спасены. Мы спасены. Это огромный дракон. Это подкрепление принцессы. Эй, смотрите. Принцесса и этот человек так близко. Может это, не может быть. Я потерял свою любовь. Проклятие. Услышав голоса теней, Ли Чен потерял дар речи. Эти тени ничем не отличались от людей, которые любили присоединиться к веселью. Лилиан совершенно не волновали их голоса. Вместо этого она взяла инициативу в свои руки и взяла Ли Чена за руку. Когда тени увидели эту сцену, их глаза широко раскрылись. Каждый из них был ошеломлен, словно в отчаянии. Ли Чену показалось, что он услышал, как разбилось множество сердец. За короткое время оставшееся количество врагов, отображаемое над головой Ли Чена, мгновенно превратилось в ноль. В то же время в ушах Ли Чена раздался голос системы. «Динь-дон, вы завершили первый этап испытания. Ваш результат – ССС. Динь-дон, ваш результат достиг требуемого стандарта. Второй этап испытания начался». Услышав голос системы, Ли Чен тоже был потрясен. Этот балл ССС был единственным способом пройти на следующий этап. Это условие было слишком суровым, верно? В этот момент над Ли Ченом появилось еще одно число. 1,500000. По сравнению с первым этапом испытания, на этот раз демонов было несомненно больше. Вскоре Ли Чен увидел еще больше высоких и уродливых фигур. 6 руки демон-змея 5 уровень, демон-рыцарь 5 уровень, ревущий демон 6 уровень, рыцарь бездны 7 уровень. Враги в этой фазе были, несомненно, сильнее. Самые низкоуровневые демоны были 5 уровня, и их уровни тоже не были низкими. В среднем они были 40 уровня. Более того, в их походном строю было четкое разделение труда между передними и задними рядами. Тем не менее, сила этих демонов все еще была управляемой. Лучники Луны немедленно атаковали портал, посылая в него бесчисленные стрелы. Вуш, вуш, ух. Бесчисленные стрелы пронзили небо, окутав фигуры демонов. В одно мгновение тела демонов упали, как солома. Оставшиеся в живых демоны были мгновенно ошеломлены. Что происходит? Мы демоны, ясно? Нам тоже нужно сохранить честь. Если вы это сделаете, то кто будет настоящим монстром? Прежде чем они успели подумать, бесчисленные стрелы пролетели через портал и устремились в другую сторону. Не прошло и получаса, как голос системы снова зазвучал в ушах Ли Чена. «Динь-дон, армия демонов убегает. Вы завершили вторую фазу испытания. Ваш результат – ССС. Динь-дон, ваш результат достиг требуемого стандарта. Сейчас начнется третий и последний этап испытания. После его завершения вы получите награду. Динь-дон, предупреждение. По неизвестным причинам сила всех монстров в третьей фазе испытания была увеличена на 10 тысяч. Услышав голос системы, Ли Чен был ошеломлен. Их сила увеличилась в 100 раз, он слегка нахмурился. Он боялся, что этот инцидент связан с королем демонов. Однако у него не было времени долго размышлять. В северной части города внезапно появился огромный портал. По сравнению с двумя предыдущими порталами, этот портал, несомненно, был во много раз больше. В то же время из портала медленно вылетели бесчисленные уродливые фигуры гандамов. На головах у них были козлиные рога, а на спинах уродливые крылья, похожие на саркомы. Ли Чен сузил глаза, он был слишком хорошо знаком с этим видом демонов. Крылатый демон бездны, уровень 10. Крылатые демоны бездны были известной легендарной летающей силой в армии демонов. Они могли стрелять пламенем с темной направленностью и считались дальнобойными боевыми единицами. Как легендарные воины, их самым известным умением был чрезвычайно большой радиус действия, намного превышающий радиус действия обычного дальнобойного юнита. Для игроков это было очень неудобно. Враг летел в небе, имел большой радиус действия, высокий урон и даже АОЕ урон. У них даже не было возможности дать отпор. Какой смысл было сражаться? На самом деле, после вторжения на землю генерала демонов в будущем, крылатые демоны бездны были одной из самых проблемных сил для людей. А в это время число оставшихся врагов достигло 30 миллионов. Легендарная летающая сила в 30 миллионов. Даже на поздних стадиях игры с ней будет сложно справиться. Конечно, для Ли Чена такой проблемы не существовало. Между легендарными солдатами также существовал разрыв. Экипировка солдат, навыки лордов, уровень солдат, испытания, пробуждение и так далее, все это влияло на боеспособность солдат. Также, как и у легендарной армии, дальность стрельбы ледяных лучников уступала дальности стрельбы крылатых демонов бездны. Однако после того, как Ли Чен активировал бешеную стрельбу, дальность его стрельбы увеличилась на 100%. Следовательно, он мог атаковать их в ответ. Кроме того, у Ли Чена не было летающей армии. Подумав об этом, Ли Чен небрежно махнул рукой, выключил отчаянную лодку и тут же активировал благословение Святого Света. Последнее могло увеличить защиту солдата на 500%. Поскольку оба были легендарными солдатами, это число было немного аномальным. Противник не смог бы пробить защиту эльфов. Одновременно Сильвия и Лилиан отдали приказ. Боевые кони бесчисленных небесных рыцарей мгновенно издали рев. Лилиан не стала сдерживаться и позволила половине небесных рыцарей активировать навык «Небесная ярость». Из длинных копий полилась бурлящая энергия, а в ушах Ли Чена зазвенели бесчисленные уведомления об убийстве. Видя это, Ли Чен больше не обращал внимания на ситуацию в бою. Если бы противник состоял из легендарных воинов, он бы не потерял в бою много юнитов. У него было так много бафов, что они не пропали даром. Время, необходимое для окружения и уничтожения крылатых демонов бездны, несомненно, было намного больше. У летающих солдат не было других характеристик. Они могли только бежать. Спустя более 10 минут Сильвия ударила ладонью вниз, и последние крылатые демоны бездны были мгновенно разбиты на куски. Число демонов над Ли Ченом стало равно 1. В тот момент, когда Ли Чен гадал, каким будет последний босс, через телепортационную дверь пробилась ужасающая аура. Из нее вдруг вытянулась огромная рука. Рука была очень большой, не менее 100 метров в длину. Ее ширина также превышала 10 метров. На руке было бесчисленное множество кроваво-красных глаз, похожих на гнойники. Когда он увидел последнего босса, веки Ли Чена внезапно дернулись. Этот парень определенно не был обычным. Он немедленно произнес заклинание обнаружения, и информация о боссе появилась. Глава 133. Мгновенное убийство. Древняя чумная рука бога демона мифическая. Описание. По слухам, это рука древнего бога демона, спрятанная на дне бездонной пропасти. Спустя много лет она обрела собственное сознание. Оценка. Мифическая тир 8. Уровень. 50. ХП. 1,5 триллиона. Физическая, магическая атака. 66800. Защита. 6,1. Навыки. Высокоуровневое сопротивление магии. Могучий удар. Разрушительная хватка. Вспышка яда. Распространение чумы. Мифический босс 50 уровня, связанный с древним богом демонов. Его атрибуты, несомненно, были сильнее, чем у боссов того же уровня. Как и ожидалось, атрибуты босса были чрезвычайно извращенными. Его атака и ХП были смехотворно высоки, а его навыки также были ужасающе сильны. Мало того, что его защита была чрезвычайно высока, его навыки также снижали урон, получаемый солдатами из главного измерения. Если объединить эти два умения, то получался просто отъявленный негодяй. Если такого босса не уничтожить за короткий промежуток времени, то в дальнейшем бороться с ним будет все сложнее и сложнее. Даже отряды Ли Чена медленно теряли ХП. Этот босс считался очень сильным. Если бы с ним столкнулся обычный игрок, то даже на поздних стадиях игры он получил бы бесчисленные повреждения. Однако перед Ли Ченом все навыки снижения урона и защиты были просто шуткой. Подумав об этом, Ли Чен бросил взгляд на Луну и велел ей активировать все бафы. В то же время он приказал всем отрядам сосредоточить огонь. В одно мгновение все отряды вышли на полную мощность. Ледяные стрелки выпустили дождь ледяных стрел, ледяные драконы, дыхание дракона, а небесные рыцари начали атаку. Теневые ассасины также бесшумно появились позади босса. Всего за секунду у босса мифического класса, еще не использовавшего никаких навыков, полностью опустела шкала здоровья. Бум! Огромная рука свободно упала и врезалась в землю, подняв кучу пыли. В то же время в ушах лично раздался голос системы. Динь-дон. Вы успешно убили руку чумы древнего бога демонов мифического класса. Динь-дон. Вы прошли все этапы теневого испытания. Ваш общий результат – ССС. Динь-дон. Вы получили в награду за испытание 2 миллиона золотых монет, один древний божественный фрагмент бога демонов и одну легендарную карту зачарования чумы. Динь-дон. Вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз и получили 20 миллиардов золотых монет, 10 тысяч божественных фрагментов древнего бога демона и карту заклинания мифической чумы. Динь-дон. Ваш герой, теневая принцесса Лилиан, разблокирован. Динь-дон. Ваш герой, принцесса теней Лилиан, постигла новый навык. Динь-дон. Всемирное объявление. Игрок Альянса Бога Дракона Незерворлд успешно прошел теневое испытание легендарного класса. Как первый игрок в мире, прошедший испытание легендарного класса, мир награждает вас 200 очков репутации и ослепительной подарочной коробкой мифического класса. Динь-дон, вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз и получили 2 миллиона очков репутации и ослепительную подарочную коробку бессмертного класса. Динь-дон, в этот момент все игроки, услышавшие эту информацию, были ошеломлены. Ах, это неудивительно, что босс Незерворлд не позвал нас. Он сам пошел проходить испытание. Все, кто-нибудь знает, каков эффект легендарного испытания? Я тоже хочу попробовать. Ха-ха-ха. Ты здесь, чтобы пошутить? Ты должен, будь, сначала довести свою собственную команду до 3-го уровня. Забудь об этом, разве мисс Перл не является частью команды Незерворлда? Следовать за ней также считается следовать за боссом Незерворлдом, верно? Вздох. Я не ожидал, что босс все еще сражается в Арканном Царстве в столь поздний час. Какая у нас причина не работать так же усердно? Хватит болтать, поторопись и займись фармом. Фарм, фарм, фарм. Босс Незерворлд такой же, так почему бы нам не работать так же усердно, как он? Услышав голос системы, зрачки лично сузились. Надо сказать, что вознаграждение за испытание легендарного класса было очень щедрым. Но он не ожидал, что в награде будет 10 тысяч божественных фрагментов древнего бога демонов. Нужно было знать, что древний бог демонов был злым боссом, существовавшим с начала времен. И среди злых сил его божественные фрагменты были самым желанным предметом. Он был просто бесценен. Каждый раз, когда он появлялся, это вызывало кровавую бурю. В это время труп босса медленно превратился в светло-серый туман и исчез в густом тумане. К сожалению, он ничего не уронил. Ли Чен не унывал. Он открыл свой рюкзак и посмотрел на различные награды. Божественный фрагмент древний бог демонов. Описание. Кристаллический фрагмент, содержащий божественность древнего бога демона. Собрав его, вы сможете сгустить божественность древнего бога демона. Уровень 1. Оценка. Бессмертная. Эффект. Сгущает божественность древнего бога демона 10.1000/10.0000. Посмотрев на информацию о древнем боге демонов, Ли Чен нахмурился. Для конденсации божественности древнего бога демона требовалось всего 10 миллионов фрагментов, хотя у Ли Чена в руке было всего 10 тысяч фрагментов, по сравнению с божественными фрагментами, которые требовались богу резни, этот древний бог-демон слишком уступал. Между богами тоже есть разрыв. Да, похоже, что бог резни во много раз сильнее древнего бога-демона. Пробормотал Ли Чен, временно убирая божественные фрагменты в рюкзак. Он продолжил проверять атрибуты других наград. Карточка чумного зачарования. Описание. Зачарованная карта древнего бога демонов, содержащая часть его божественной силы. Согласно легенде, этот бог демонов когда-то владел частью высокотоксичной божественной работы и умел использовать различные яды. Уровень 1. Оценка. Мифическая. Эффект. После использования дополнительные атрибуты снаряжения наносит 50 тысяч единиц урона ядом врагам в радиусе 5000 ярдов в секунду. Его можно выключить и активировать в любое время. Ограничение. Только для снаряжения героя. Можно использовать только один раз. Посмотрев на атрибуты карты зачарования, Ли Чен был ошеломлен. Это ведь был навык того босса, верно? Он только почувствовал, что оно было немного нелепо сильным. Она действительно была достойна того, чтобы стать картой зачарования мифического класса. Он наносил 50 тысяч повреждений врагам в радиусе 5000 ярдов каждую секунду. Это означало, что при нынешней силе игроков, даже если Ли Чен просто останется неподвижным, он сможет перемолоть все их войска. Если бы их уровень был немного ниже, они могли бы быть мгновенно убиты. Кроме того, у Ли Чена была самая продвинутая платформа для зачарования, поэтому процент успеха карты зачарования был бы полным. Ли Чен потер подбородок и на мгновение задумался, размышляя, на кого бы поставить карту зачарования. В итоге Ли Чен решил использовать эту карту зачарования для зачарования снаряжения Лилиан. Ее снаряжение имело неограниченный рост, и карта зачарования мифического класса могла использоваться долгое время. Подумав об этом, Ли Чен бросил карту зачарования в рюкзак и стал ждать возвращения на свою территорию. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.